Глава вторая. Не дрогнувшей рукой. Следствие закончилось быстро, собственно, только оформили бумаги. Потерпевший убит, свидетелей нет, да и сами преступники мертвы. На собрании в райотделе Андрея наградили грамотой. Оказалось, что за этой бандой числился уже не один грабеж и висело два убийства. Выяснилось это по отпечаткам пальцев. Андрей предпочел бы грамоте премию, но он неволен был выбирать, так решило начальство. Однако после боестолкновения с бандой Андрей стал брать на дежурство трофейный Вальтер. Пистолет маленький, надежный, как шанс на выживание. Клал он его в карман шинели. Так он был незаметен, а выхватить в случае острой необходимости можно быстро. Кобура револьвера, где было положено носить штатное оружие, имела неудобную застежку, и это отнимало драгоценные секунды на расстегивание. Но никуда не денешься, форма. Тетка показала грамоту его всем соседям, похвалилась. А потом пришли новогодние праздники. Отмечаться они стали недавно, раньше считались наследием царского прошлого, отрыжкой гнилого капиталистического мира. Правда, Андрей в душе считал, год меняется, причем здесь царь и православная вера. Просто дата, некий рубеж, Рубикон. Зима выдалась холодной, и Андрей решил с зарплаты купить бурки, нечто вроде утепленных сапог. В отделе выдавали валенки для несения службы. Стоять на месте или идти в них было можно, но вот бежать было затруднительно. А бегать на службе приходилось. То карманника догнать, то к месту грабежа успеть. В службу Андрей втянулся. Хлопотная, зачастую опасная, с перестрелками, но она ему нравилась. Все лучше, чем вагонетки с кирпичом на заводе возить. Зарплата, правда, скромная, ниже заводской, зато форму выдают. Об одежде беспокоиться не надо. И проезд в общественном транспорте, в автобусах или трамваях бесплатный. К тому же после службы в разведке обычная работа на заводе или какой-нибудь артели его уже не прельщала, казалось пресной, скучной. Каждый день одно и то же. А в милиции каждый день происшествия, и ни один день не был похож на другой. Главное же, он осознавал свою нужность людям, обществу. Все-таки не бумажки перекладывает в конторе, самое что ни на есть мужское занятие. Конечно же, он замечал и косые взгляды, и шипение сквозь зубы в спину, мусор. Но со временем перестал обращать на это внимание. Своего рода издержки профессии. Постепенно Андрей обзавелся стукачами-информаторами. Без них на службе нельзя, их имели все спецслужбы, милиция, НКВД. Иногда они сообщали действительно важные и ценные сведения о преступниках. Кто совершил грабеж, где обретается, кому краденое продал. Стукачей Андрей в душе презирал. Предатель он и есть предатель, в какой бы среде он ни был. Но пока они были нужны. Правда, приходилось закрывать глаза на их проделки. Идти на своеобразный сговор, даже на сделку. Ты мне сдаешь того, кто обворовал квартиру на проспекте Буденного, а я делаю вид, что не знаю о краже велосипеда у здания артели на Пролетарской. Но когда информаторы все-таки наглели, совершали преступление серьезное, садились в тюрьму или лагерь, то они в лагере стучали на сокамерников сотрудникам спецчасти, получая за это дополнительное питание и послабление режима. Однако если об измене узнавали урки или паханы, расправа следовала незамедлительно. В укромном углу убивали заточкой, заточенной на наждаке арматуриной. Или происходил несчастный случай. Скажем, на льсповале на стукача падало дерево. Конвой к таким случаям относился спокойно. На погибшего составляли акт и хоронили его в общей могиле. Для сотрудников охраны или спецчасти главное, чтобы не было побегов. Андрей постепенно узнавал о тонкостях службы, набирался опыта. Не обо всем было прописано в законах. Кое-чем, исходя из своего опыта, делились сослуживцы, да и то шепотом. До некоторых тонкостей доходил сам. На утреннем разводе начальник отдела доложил, что на территории, подконтрольной отделу, появился насильник и грабитель. Вечерами он грабил и насиловал женщин, возвращавшихся с рабочей смены. Забирал деньги, золотые украшения, у кого они были, а затем насиловал. Заявлений было несколько, и все пострадавшие описывали насильника одинаково. Среднего роста, коренастый, лицо в оспинах. Физически очень силен, угрожает ножом, зачитал начальник ориентировку. Андрей вздохнул. Под это описание попадает едва ли не четверть мужчин его участка. Нужны особые приметы, шрам, например. Или родинка, родимое пятно, хромота на одну ногу. Женщины обычно более наблюдательны, чем мужчины, но волнение и пережитый страх обычно отбивают память. Так никто из женщин не смог вспомнить одежду насильника. Впрочем, во всех случаях был вечер, темно и не до разглядываний. Пока Андрея утешало одно. Насильник и грабитель не применял оружие. Угрожал, да, но, по крайней мере, никого не порезал и не убил. Постовые и оперативники сразу обратились к информаторам, но насильник действовал в одиночку, и стукачи о нем ничего сказать не могли. Да и не любили блатные насильников. В почете на самом верху уголовной пирамиды были воры, медвежатники, вскрывавшие сейфы, ниже грабители, в самом низу убийцы, их презрительно называли мясниками, а уж насильники вообще презирались, считались гнидами, отверженными. И среди воров было разделение. Наиболее уважаемыми были карманники или щипачи. Ловкостью рук они просто поражали. Попробуйте вытащить кошелек у трезвого человека, чтобы он ничего не почувствовал. Среди представителей воровских специальностей карманники были элитой, виртуозами. Однако население считало иначе, причисляя карманников к шушере, мелочевке, ворам несерьезным. При обходе своего участка Андрей приглядывался к мужчинам, попадающим под описание в ориентировке, но сходства не находил. Насильник мог отсыпаться днем, а на охоту выходить ночью. Награбленных денег ему хватало на еду и выпивку, а работать на государство среди блатных считалось западло. Обычно вечерние смены заканчивались в 10-11 часов вечера. Андрей уже отдежурил смену, сдал револьвер и направился домой. Но пошел он не напрямик, а переулками вдоль железной дороги, с самыми глухими и безлюдными местами на его участке. Поскрипывал снег под ногами, мороз градусов 25 бодрил, щипал за нос и щеки. Зачем он пошел этим маршрутом, он бы, наверное, и сам себе ответить не мог. Он уже прошел половину пути, как вдруг услышал истошный визг. Сначала ему показалось, что это визжит собака. Он ускорил шаг, вышел на тропинку, ведущую через железнодорожные пути, и увидел рядом с рельсами маленькую женскую фигурку и крупную мужскую. Андрей сразу увидел в руке мужика поблескивающее лезвие ножа. Вырвав из кобуры револьвер, он побежал к путям. Снег предательски скрипел под ногами, подошвы скользили. Мужик, увидев милиционера в форме, рванул у женщины из рук сумку и бросился бежать вдоль рельсов к станции. Андрей кинулся за ним и на ходу, как полагалось, выстрелил вверх. «Стой! Куда там?» Грабитель только поддал ходу. Сзади появился свет прожектора и послышалось шумное пыхтение паровоза, их догонял поезд. Андрей перепрыгнул рельсы и теперь бежал по утоптанной в снегу тропинке вдоль путей. Паровоз догнал его и обдал облаком пара, за паровозом громыхали теплушки. Перед самым паровозом грабитель перескочил на другую сторону путей. Черт, как не вовремя появился поезд. Андрей пригнулся, пытаясь разглядеть под проезжающими вагонами, куда бежит грабитель, но тот исчез. Андрей дождался, когда прогромыхает поезд, но на путях было пустынно. Грабитель перебежал на другую сторону от железной дороги и скрылся в кривых улочках частного сектора или прыгнул на подножку вагона. Перед станцией поезд всегда замедлял ход. И среди частных домов его не найдешь. Тут едва ли не каждый третий дом с криминальным душком. Либо малина воровская, либо скупщики краденого, либо девицы легкого поведения. Андрей сплюнул, засунул револьвер в кобуру и пошел назад. Женщины, у которой грабитель вырвал сумку, уже не было. Вот ведь незадача. Если бы она осталась, можно было бы опросить, узнать приметы грабителя. Ведь сам Андрей видел его сбоку издалека, а потом только со спины. На поражение стрелять далековато, вот если бы был автомат. И догнать не хватило сил, грабитель имел фору в дистанции и бежал быстро. В общем, не удалось. Андрей тешил себя надеждой, что этот ублюдок еще встретится на его пути. Обижать слабых, женщин, стариков, детей – самое последнее дело. Но преступники – люди особого склада характера. Им неведома жалость, сочувствие, стыд. Только свой эгоизм, только свои животные инстинкты. Пожрать, выпить, с бабой переспать, да похвастать среди блатных о фарте воровском. А на что будет жить ограбленная вдова с детьми, им наплевать. Поэтому и Андрей сочувствия к преступникам не имел. Его не трогали их жалостливые рассказы при задержании. Почти все они выдавали похожие истории. Папами у них были прокуроры или видные чиновники, а они их внебрачные сыновья. Детство они провели в детском доме, а испортила их, научила дурным привычкам улица. Слезу пускали, в истерике рубашку на груди рвали, иногда вызывая тем самым сочувствие у прохожих. Но Андрей уже уяснил, это спектакль. Жестокость у таких отморозков бьет через край, руки у многих в крови по локоть, и по ним давно лагерь плачет, а лучше бы расстрел. Жрет, пьет, по земле ходит, но ни государству, ни обществу, ни людям пользы от них никакой, как гнилые зубы во рту. И есть ими нельзя, больно и смердят. Выдрать с корнем без сожаления, вот и все лечение. Даже доставленные в отделение и помещенные в камеру, они гнут там пальцы, все в синих наколках. Тфу, рука сама к оружию тянется застрелить стервятника, гниль смердящую. Андрей порой не мог понять законы. За разговоры на кухне можно схлопотать 10 лет лагерей с поражением в правах, а за убийство получить 3 года и выйти по амнистии, отсидев половину срока. Несправедливо. Иногда, если преступники, застигнутые на месте преступления, оказывали вооруженное сопротивление, он убивал их, не дрогнувши. При его умении стрелять, вполне можно было бы прострелить руку или ногу и взять бандита живым. Но он стрелял в грудь или в голову. Еще одним подонком на земле меньше будет, воздух чище станет. Тем более, что за преступников, убитых при нападении на сотрудников, даже не журили. Написал рапорт, и все. Особенно, когда были жертвы преступления или живые свидетели. Правда, начальник отделения наедине как-то сказал: «Фролов, война 2 года как закончилась. Ты бы не стрелял на поражение. Не спорю, ты сотрудник правильный, у тебя на участке преступлений меньше, чем у других. А знаешь почему? Никак нет. Ты солдафонство бросай, не в армии. Солидные люди с братвы твой участок стороной обходят. Только шелупо не остается, кулаками помахать да отобрать что-нибудь по пьяни. Суров ты очень. Наши люди из пролетариев отступились. С понятием надо». «Ага, по нескольку раз. И в лагерях не перевоспитались». «Линию партии не понимаешь», — покачал головой начальник. «Ладно, иди. По службе я к тебе претензий не имею». После этого разговора Андрей задумался. Вроде он все по закону делал, как положено. С оружием на постового бросился. Бросился. Тогда чего его преступника жалеть? За убитого сотрудника милиции убийцы сроки получали небольшие, и подставляться Андрей вовсе не желал. Перед ним не заблудшая овца, а самый настоящий враг, с оружием в руках и желанием убить, чтобы скрыться и еще походить по городу, покуражиться. А враг хорош, когда он мертв. Эту простую истину Андрей уяснил на фронте. Вообще война многое в голове Андрея расставила по своим местам. Если в школе перед войной он преклонялся перед Сталином, чтил выдающихся советских полководцев вроде Буденного и Ворошилова, то позже убедился в том, что многие командиры бездарные, у них отсутствуют полководческие способности. Орел вокруг того же Семена Михайловича Буденного померк, и о Сталине он слышал разные мнения – ирод, кровопийца, тиран. Осмысливать многое стал, сравнивать, особенно когда в Европе побывал с армией. Оказалось, что наши люди по сравнению с европейцами – голодьба. Но правители – это одно, а страна – другое. Да и словечко «вождь» зачастую восприятие портило, как у индейцев. НКВД с его арестами по ночам в мирное время, во время войны, притихло. Людей на фронте не хватало, потери личного состава были многочисленными, города и деревни почти обезлюдили. Но после войны органы снова принялись за свое. Вернулись фронтовики, видевшие сами, как живут люди за железным занавесом, и в их разговорах сравнение получалось не в пользу Компартии и Советского Союза. Однако не все из служивших были людьми порядочными. Они стучали в органы или, как тогда говорилось, сигнализировали, причем получая от этого выгоду – продвижение по службе или комнату арестованного соседа по коммуналке. Андрей сам видел, когда стоял на посту вечером, как разъезжают машины НКВД. Они всегда имели безобидные надписи вроде «продукты» или «хлеб». Хотя и милиция, и население знали, что в них перевозят арестованных. По поводу НКВД Андрей тоже имел свое мнение. Видел он на фронте работу СМЕРШа и загранотрядов. Но мнение свое он держал при себе. Уж он-то знал, что и у стен бывают уши. Поэтому и на службе ни с кем не сблизился. После работы иногда пиво пил с сослуживцами, анекдоты слушал, но сам предпочитал помалкивать, отчего прослыл человеком некомпанейским. Ну и пусть. Общения с людьми ему и так хватало, порой даже у единицы потребность возникала. А вот наладить личную жизнь ему очень хотелось. Видел он, как летом парочки гуляют, целуются, и завидовал им по-хорошему. А какая тут личная жизнь, если день-деньской на службе? На посту не пофлиртуешь, хотя девицы приблотненные подмигивали, у единицы приглашали. Сами воры презрительно называли их марухами. Но такие контакты только дискредитируют. Воры ведь тоже хотят иметь осведомителей среди милиционеров, чтобы об облавах своевременно предупреждали, о проверках соблюдения паспортного режима. Народ развлекался как мог. Те, кто покультурнее, ходили в кино, люди попроще собирались послушать гармониста, поплясать, песни погорланить, доходило и до ядреных частушек. Те, кто шумел, милицейского интереса не привлекали. Картежники вели себя тихо, выглядели благопристойно, но суммы иногда на кон ставили несусветные. Андрей за год столько не получал. В домах и квартирах кипела тайная, скрытая от чужих глаз жизнь. Андрей вошел в свой подъезд. Навстречу по лестнице спускалась соседская девушка. Скромная, приветливая, всегда вежливо здоровающаяся. Насколько помнил Андрей, она училась в библиотечном техникуме. Вот и на этот раз она поприветствовала его первой. «Здравствуйте, дядя Андрей!» Ну так прям уж и дядя. Он старше ее всего лет на 10. Хотя она находилась в том возрасте, когда люди под 30 кажутся стариками. «Здравствуй, Лена. Ты куда на ночь глядя собралась?» «Я ненадолго. К подруге схожу и назад». Андрей вздохнул. «Шла бы ты домой, а к подружке и завтра сходить можно». «Не пугать же девушку насильником. Да в ее возрасте в страшилки и не верят. Считают, что и болеть они ничем не будут, и все несчастья обойдут их стороной». «Нет, дядя Андрей, подружка болеет, я ей задание отнесу, что в техникуме задают, заодно и проведаю». И Лена побежала вниз по лестнице. Рядом с ней Андрей в самом деле ощущал себя, если не старым, то уж пожилым точно. Наставление дает, а ведь у Лены родители есть. Или служба сказывается, отпечаток на характер накладывает. Ведь не зря старослужащие говорили, что со временем в каждом прохожем начинают выискивать черты преступника, сравнивать с фото и описаниями в ориентировках. Сегодня Андрей вернулся домой немного раньше, поужинал гречневой кашей, выпил горячего чая с сушками, почитал немного и улегся спать. Часа через 3 его разбудил настойчивый стук в дверь. Поднялась тетка, она спала чутко, подошла к двери. «Кто там?» «Это я, соседка снизу, Кутафина. Мне бы Андрея». Андрей разговор слышал, он проснулся от стука. Вставать не хотелось, самый сладкий сон. «Но ведь соседка попусту беспокоить не будет». Он подошел к двери, как был, в синих трусах и белой майке. «Здравствуй, Васильевна, что случилось?» «Пока ничего, но что-то страшно мне». Лена к подружке ушла и до сих пор не вернулась. Сроду такого не было. «Предупредила же, вернусь, мол, скоро. Только туда и назад». «Где подруга живет, знаете?» «Знаю. Они давно дружат, еще с детского сада». «Тогда идите к себе, одевайтесь, я за вами зайду». «Вот спасибо, Андрей. Я бы и сама пошла, да ночь на дворе, боязно». «Где хозяин-то?» «На смене, где ж ему быть?» Глава семьи Николай Афанасьевич работал на железной дороге посменно, как говорили, день-ночь 48. 12-часовая смена днем, а на следующие сутки ночью, потом 2 суток отдыха. Андрей быстро оделся, поколебавшись, положил в карман Вальтер, привык он к оружию. И как другие не могут выйти из дома без часов или галстука, так он не мог уже выйти без пистолета. Спустившись на этаж ниже, увидел, что как раз из двери своей квартиры выходила Васильевна. Платок пуховый на голову накинула, на плечи потертую цигейковую шубу, на ногах валенки. Идти пришлось недалеко, минут 10. Первой шла женщина, Андрей торопился следом. На ходу головой по сторонам вертел, не видно ли чего подозрительного. Подруга Лена жила в небольшом деревянном домике. Васильевна долго стучала в запертую калитку, пока от крыльца не спросили. «Кого принесло? Ночь на дворе». «Это я, Кутафина. Дочь моя Лена, она к вам вечером приходила». «Была, была. Поговорила с моей Анечкой и ушла. Давно уже». Васильевна схватилась за сердце. «Ой, да как же это? Где же она? Никогда нигде не задерживалась». Андрея охватило чувство непоправимой беды. Девчонка молодая, глупенькая еще, но не избалованная, в дурную компанию не пойдет, и если пропала, надо искать или по больницам, или труп. Однако о мыслях своих женщине он не сказал, человеку и так плохо. «Вот что, Васильевна, иди домой. Телефон у тебя есть?» «Есть, от железной дороги поставили. Звони по больницам, узнавай, не поступала ли похожая девушка». Женщина прижала ладонь ко рту, сдерживая рвущийся крик. «Неужели...» Не договорив, она повернулась и пошла к своему дому. Андрей решил по-быстрому пробежаться по переулкам. Если с девчонкой случилось что-то нехорошее, тело ее надо искать неподалеку, немного в стороне от ее маршрута. Бегом он пробежал по одному переулку, другому, ничего подозрительного. Однако, свернув в тупик, остановился. Внимание его привлек сугроб, показавшийся ему непростым. Снег вокруг него был примят, и следы обуви цепочкой отпечатались. Андрей присел, разгреб руками снег. Ткань суконная. Вроде такого же цвета пальто было на Лене. Он стал отбрасывать снег. Точно, пальто, а в нем она сама. Эх, Лена, Лена, не послушалась. Внезапно раздался слабый стон. Андрей остановился, прислушался, показалось. Быстрыми движениями он разбросал снег вокруг головы, высвободив лицо. «Лена!» Глаза закрыты, но видно, что жива, только без сознания. «Черт!» «Телефон нужен, скорую бы вызвать!» 3 часа ночи, никто двери не откроет!» Он бросился бежать к своему дому, толкнул дверь соседки, она была открыта. «Васильевна, где телефон?» «Тут, звоню я!» «Дочь я твою нашел, без сознания, но жива, собирайся!» Женщина заохала, бестолково заметалась по квартире. Андрей позвонил в скорую, назвал адрес, потом набрал номер райотдела и доложил дежурному о происшествии. «Охраняй, чтобы следы не затоптали. Высылаю дежурную бригаду», — отозвался тот. Андрей повесил трубку и обернулся. Одетая женщина уже топталась у двери. «Ой, да как же это!» — всхлипывала она. «Кровиночка моя! Замыкай дверь, да пошустрее, а то дочь замерзнет». Андрей бы бежал, но его сдерживала Васильна. Стараясь идти быстро, она задыхалась и поневоле отставала. «Вон, на том углу», — махнул рукой Андрей, а сам рванул бегом. Лена лежала в сугробе. Андрей вытащил ее с другой стороны, стараясь не затоптать следов. Один был маленький, явно от ее ботиночек, а другой — крупный, мужской. Пальто Лены спереди было залито кровью, превратившейся в красную ледышку. Но сама Лена была жива, дышала едва слышно. Подбежавшая Васильевна увидела дочь. «Леночка, что с тобой сделали?» «Васильевна, отойди отсюда, следы преступника затопчешь». Васильевна осторожно обошла сугроб. «У Лены были золотые изделия, деньги?» «Откуда? Сам знаешь, как мы живем, от зарплаты до зарплаты едва дотягиваем. Ой, а где чулки?» Андрей сначала не обратил внимания, но откинувшееся поло пальто обнажило разорванный чулок. Да и нижнего белья на девушке не было. В приступе ярости Андрей скрипнул зубами. Лена попалась насильнику. Но ведь раньше он только угрожал ножом, не пуская его в ход. Сволочь. Из-за угла вывернула карета скорой помощи. Это была старенькая полуторка, скрытым фанерой кузовом. Увидев милиционера, водитель затормозил. «Что у вас?» «Изнасилование и ножевое ранение в живот, не исключая обморожения. Она в сугробе 3 часа пролежала». Санитары уложили девушку на носилки и затолкали их в кузов. Мать Лены уселась в машину, и скорая, фыркнув мотором, выехала из переулка. Андрей перевел дух, все-таки жива, лишь бы выкарабкалась. Ранения в живот всегда серьезные, да и времени много прошло. Прошло еще 1/4 часа, пока появилась полуторка с дежурной бригадой. «Здорово, Фролов, что у тебя? Ты же вроде не дежуришь». «Так и есть. Соседка ночью прибежала, Кутафина ее фамилия. Вечером дочь к подружке ушла и не вернулась. Пришлось к подруге идти. А по дороге дочку в сугробе обнаружили с ножевым ранением в живот. Судя по всему, еще и изнасиловали». Сотрудники дежурной бригады переглянулись. «Похоже, тот же насильник». «Не факт», — возразил оперативник. «Тот, угрожая ножом, насиловал и грабил, но нож не применял. Ведь если бы потерпевшую в сугробе не нашли, к утру был бы труп». «Точно, с ранением и на морозе». Фотограф сделал несколько снимков, ослепив всех магниевой вспышкой. Потом эксперт побрызгал на мужские следы водой, подождал, пока она замерзнет, и залил отпечатки жидким гипсом. «Вот, теперь у нас кое-что есть. Русский сапог, размер...» — эксперт смерил гипсовый отпечаток линейкой. «43-й. Здоровый получается, мужик». А другие потерпевшие говорили, среднего роста и коренастый. «Может быть, не тот?» «Если потерпевшая придет в сознание, допросим, узнаем. Лишь бы девчонка выжила, зацепка будет. Фролов, поехали в отделение. Рапорт напишешь, фамилию потерпевшей, адрес, обстоятельства». Андрей чертыхнулся. Пропала ночь. Впрочем, на востоке уже серело, наступало утро очередного дня. Пока напишешь рапорт, уже и домой идти смысла не будет. В отделении он сел за стол, написал рапорт, описав все как было, и отдал бумагу дежурному. На часах было уже 7 утра. Дежурный зевнул. «Ты бы прилег на пару часов в свободном кабинете, соснул?» «Наверное, я так и сделаю». Андрей зашел в первый же кабинет, днем тут сидел дознаватель, и улегся на продавленный диван. Но сон не шел. Девчонку жалко, молодая еще, может, выкарабкается. И семья хорошая, труженики. Родителям горе. Теперь следователи должны вести дело. Только у них этих дел целая куча. Андрей решил опросить всех информаторов. Шансов мало, но все-таки попробовать надо. Ночь была, свидетелей нет, но и транспорт общественный не ходит, метро, трамвай, автобус. Стало быть, насильник живет в этом же районе, пешком на другой конец города не пойдешь. Да и удар ножом в живот выдает непрофессионала. Те, кто фронт прошел, бьют в грудь, в сердце или в шею сбоку. Тогда у жертвы шансов нет. Судя по прорехе на пальто, нож широкий, 4 сантиметра. На заточку или финку, которыми матерые уголовники пользуются, не похоже. Надо этого подонка найти. Неужели не видел, что перед ним подросток, а не взрослая женщина? Пусть следователи копают, это их работа, но и он разыскать попробует. Тут уже дело принципа, иначе как в глаза родителям Лены смотреть? Если не скажут напрямую, то подумают, зря он, Андрей, хлеб свой ест, жалование получает. И не объяснишь, что поимка насильника не его работа, а следователя. Пока размышлял, часы в кабинете, большие напольные, пробили 9. Надо спешить на развод. Он успел, но ничего нового не услышал. В сводке сообщалось о попытке убийства и изнасилования, но и он сам все это видел. Сразу как заступил на пост, Андрей стал среди прохожих своих стукачков выискивать. Наконец увидел одного, идущего беззаботной походкой в расстегнутом пальто. «Шурик, что это на тебе?» «А что такое?» «Да вроде пиджачок похожий в сводке о квартирной краже проходил». Блатной тут же запахнул пальто. «Ошибочка, начальник, я не при делах. В карты я его выиграл». Шурик стучал по мелочи, но иногда зацепки давал хорошие. «Об изнасиловании и убийстве ночью сегодня слышал?» «Откуда, начальник? Мы до утра в карты резались. Вот только домой иду отсыпаться». «Услышишь чего-нибудь, сообщи». Шурик напыжился, распахнул пальто. «Непременно». Он почувствовал, что сегодня пронесло, не его потрошить будут. Андрей опросил 1,5 десятка информаторов, и ни один из них не был в курсе. Тогда он пошел в переулок и стал опрашивать жителей, не видел ли кто чего-нибудь подозрительного, не слышал ли криков. Однако ничего из того, что могло бы ему помочь, узнать не удалось. Честно говоря, в душе он сомневался, что уголовники помогут. Если бы произошла кража, тогда другое дело. Вещи все равно где-нибудь да всплыли бы. На барахолке, на ком-то из блатных, и это уже улика. Насильники же действовали в одиночку. Но этот был местным, Андрей был уверен. Тогда он решил идти другим путем, искать одинокого мужчину. Он исходил из простой вещи. Женатый на насилие и убийство вряд ли пойдет, женской ласки ему и дома хватает. Он начал методично обходить все дома под видом проверки паспортного режима. Закон тогда был суров. Жить можешь в населенном пункте, только имея на руках паспорт с пропиской. За нарушение штраф на первый раз и высылка за 100-й километр, за повторное суд и срок. Проверки паспортного режима считались эффективной мерой по выявлению нетрудового элемента, криминалитета. Еще в таких проверках был заинтересован НКВД, но вот в этом Андрей откровенно сомневался. Ни одного шпиона таким путем выявить и уж тем более разоблачить не удалось. Если разведчик заслан на нашу территорию, то уж с документами у него будет идеальный порядок. А вот деревенские в город ехали в поисках лучшей доли. Во всем этом была одна заковыка. Паспорта имели только городские жители, а у деревенских справки сельсовета. С такими на работу не возьмут, кадровики следили за этим строго. Андрей проверял дом за домом. Некоторых жителей не было, время рабочее. Ну так он не барин, вечером зайти может. Так или иначе, но за неделю он прочесал таким образом 3 небольших квартала. Подозрительных оказалось 2. Оба были высокими, крепкими и в армии не служили. У одного бронь была, поскольку работал на военном заводе, а у второго вместо военного на руках был белый билет. На слабого здоровья мужик не походил, да и взгляд его Андрею не понравился. Обычно люди при проверке заискивали. То родня в доме гостит непрописанная, то еще что-то. Этот же смотрит нагловато, даже с долей презрения. А ведь Андрей видит его в первый раз и насолить еще ничем не успел. В общем, похоже, что у мужика есть второе дно, какой-то душок нехороший. И Андрей решил проследить за мужиком. Понятное дело, в свободное от службы время. Решено, сделано. За небольшие деньги он нанял шкета, который смотрел за мужиком днем, куда пошел, что делал, с кем общался. А ночью следил сам. И место было, где спрятаться. Рядом с переулком небольшой овраг, на краю кусты густые. Зимой за ними не укроешься, но это днем, а ночью в темноте вполне сойдет. Одна ночь прошла впустую. В доме погас свет, наверное, мужик спать улегся. Но там натоплено, а вот Андрею на зимнем ветру холодно. Но следующая ночь оказалась интересной. За полночь мужик вышел из дома, запер калитку и пошел к тропинке, ведущей через железную дорогу, Андрей за ним. Он держался поодаль, стараясь идти в тени домов или заборов. Мужик шел уверенно, и у Андрея зародились некоторые сомнения. Он шел явно к какой-то цели. У насильника же тактика иная. Тот, за кем он следил, сделал несколько поворотов и вошел на территорию складов. При железной дороге была огромная территория рядом с грузовой станцией. Здесь разгружались вагоны, грузы складировались, а потом развозились машинами. Город был огромен и ежедневно потреблял большое количество продуктов и одежды. В меньших количествах канцелярских принадлежностей, книг, велосипедов, калош и прочего. Но что делать здесь предполагаемому насильнику? У каждого склада стоял сторож. Если что-то и можно было украсть, то только в сговоре с завскладом и днем, когда вокруг снуют десятки, а то и сотни людей. Андрей терялся в догадках. Тем временем мужик свернул за угол и исчез. Андрей последовал за ним. Перед ним открылась тускло освещенная площадка и ни одной живой души. Куда же он делся? Неужели заметил слежку и выкинул какой-то хитрый трюк? Андрей заметался от склада к складу. На утоптанном колесами грузовиков и ногами грузчиков и получателей грузов в снегу разглядеть следы мужчины невозможно. Разочарованный и раздосадованный, Андрей вышел с территории складов. Пожалуй, мужика можно перехватить на обратном пути. Пойдет же он домой. Андрей вернулся к железной дороге. Этот путь тропинку подозреваемый миновать не должен. Ждать пришлось долго, около 2 часов. Андрей замерз и был зол и на себя, и на мужика, который так ловко ушел от слежки. Наконец на насыпи показалась мужская фигура, согнувшаяся под тяжестью груза. Пока было не понять, что он несет, да и тот ли это человек. Темно, лица издалека не разглядеть. Человек приблизился, оступился с тропинки в снег и чертыхнулся. Андрей достал из кармана вальтер, снял его с предохранителя. «Стоять! Милиция!» Мужчина на мгновение замер от неожиданности, потом резко сбросил груз и бросился бежать. «Стрелять? А вдруг у него оружия нет?» Убийство безоружного — это уже перебор, на самого дело могут завести. А впрочем, пусть бежит. Андрей все равно знает, где он живет. Надо осмотреть груз, брошенный на тропинке. Андрей подошел к мешку, ощупал его. Внутри лежало нечто прямоугольное, похожее на ящик. Он развязал горловину, точно картонный ящик. Андрей ухватился за картон, вытащил ящик и зажег фонарик. Его он привез с фронта, снял с убитого регулировщика. Чем этот фонарик был хорош, он менял свет луча. Повернешь ручку в одну сторону, появляется зеленый светофильтр, повернешь в другую — красный. И ремешок имел с петлей для пуговицы форменной, чтобы подвесить можно было. На ящике из плотного картона надписи на иностранном языке. Андрей попробовал прочитать, но не смог и с досады сплюнул. Он знал только простые слова на немецком, вроде «стой», «руки вверх». Он надорвал картон. Внутри лежали банки консервов. Знакомые ему такие, американцы в них колбасу поставляли. Значит, мужик обычный вор. Андрей прошел к месту на тропинке, где тот оступился в снег, и посветил фонариком. След не был похож на тот, что оставил насильник. Рисунок на подошве другой, и размер обуви больше. Андрей сломал веточку с куста, приложил к следу, отломил лишнее, дома сантиметром померяет. Черт, 2 ночи на мужика убил, не спал толком, на службе с чумной головой ходил, а все попусту. Что теперь ему с ящиком консервов делать? Здесь бросить? Моментом прохожие подберут. Вызывать дежурную бригаду? Мужик отопрется, ящик не мой, в первый раз вижу. Да и следов на мешке не будет. Пальчики остаются на поверхностях гладких, тогда можно снять отпечатки. Андрей засунул ящик обратно в мешок, завязал горловину и взвалил его на плечо. Со стороны смотрелся нелепо. В милицейской форме и с мешком ворованных консервов на плече. Сейчас ему только на патруль наткнуться не хватало. На перекрестке больших улиц по ночам дежурили постовые, а улицы периодически обходила военизированная милиция. Не хотелось бы ему попасться им с таким грузом. Однако до своего дома он дошел благополучно. Отпер ключами дверь коммуналки, прошел в комнату тетки. Мешок в угол поставил, пусть стоит. Сам разделся и улегся спать. До подъема на службу оставалось всего 3 часа. Утром проснулся от возни. Тетка пыталась развязать горловину мешка. «Не трогай, там военное имущество», — строго предупредил Андрей. Он выпил чаю с бутербродом и отправился на работу. Неожиданно появившаяся проблема не оставляла его. Что с консервами делать? Сдать в милицию как случайную находку или съесть? Приварок солидный, 24 банки. Так ведь соседи пустые банки в мусорном ведре увидят, вопросы возникнут. Так он ничего и не решил. А потом развод, служба, думать было некогда, закрутился. Уже вечером зашел в продмаг, похожих банок в продаже не было. Американцы после войны продовольственную и иную помощь СССР не оказывали, так что консервы эти были из старых запасов, со складов. Андрей позвонил в квартиру Кутафиных. Дверь открыл отец Лены. «Здравствуйте, Николай Афанасьевич. Добрый вечер, Андрей. Спросить зашел, как дочка?» «Операцию сделали, в себя пришла. Слабая правда. Мать сидит при ней безотлучно». «В какой она больнице?» «В 47-й, в хирургии». «Выкарабкается теперь, организм молодой». «Тебе спасибо и низкий поклон. Кабы не ты, замерзла бы Лена в сугробе том. А насильника-то не нашли еще?» «Ищем пока, сообщу». «Своими руками удавил бы гада». «Ладно, бывайте». Андрей пошел к тетке. То, что Лена выжила после такого ранения нескольких часов на морозе в сугробе, просто чудо, его величество случай и удача. А ведь ее посетить завтра можно. Проведать, гостиниц принести. И заодно расспросить осторожно, как выглядел насильник. Да не только насильник, убийца. Ножом ударил, снегом забросал. Весь умысел был убить, а не ранить, чтобы потерпевшая не могла его описать. Он уже разделся, как вдруг вспомнил, суббота сегодня, завтра у него выходной. Страна работала на шестидневке с одним выходным. Утром он почистил щеткой мундир, надраил до блеска сапоги. Гражданский костюм надеть бы, да не было его, не заработал пока. Почти все деньги на еду уходили. Денежное довольствие у сержанта невелико, впрочем, и у офицеров оно не намного выше. За награды приплачивали, за орден и медаль, но разговоры шли, что вскоре эти доплаты отменят. Пока тетка была на кухне, он вытащил из коробки две банки консервированной колбасы. Небось, в больнице харчи казенные, не деликатесами кормят, а девчонке силы нужны для выздоровления. Вот мясные консервы в самый раз будут, с пустыми руками идти неудобно. Он сунул банки в карманы шинели, осмотрел себя в зеркало. До больницы ехал трамваем, потом еще пешком квартал. Встречные девицы поглядывали на молодого милиционера с интересом, но Андрей их взглядов не замечал. Были ли у Лены следователи? Ведь он постовой и вести следствие не имеет права. Но поговорить приватно ему никто запретить не может, соседку пришел проведать. В гардеробе он повесил шинель, и ему дали застиранный халат, цвет его из белого когда-то, стал светло-серым. Зато банки в карманы халата вошли, не нести же их в руках. У медсестрички в отделении узнал номер палаты, где находилась Кутафина, и, постучавшись, вошел. Палата была маленькая, на три койки. Лена лежала ближе к двери, слева. Рядом на стуле сидела ее мать, почерневшая от горя. Андрей тихо поздоровался. Васильевна вскинула глаза, кивнула. Андрей подошел к кровати, достал из кармана в банке. «Это для Лены, ей сейчас усиленное питание нужно». Услышав его голос, девушка открыла глаза и сказала едва слышно. «Дядя Андрей». «Конечно, вот проведать пришел». Он осторожно примостился на кровати в ногах. «Не помешаю?» «Что ты, Андрей, мы рады». Мама Лены всплеснула руками. «К Леночке вчера из милиции уже приходили, ты тоже по делу?» «Нет, просто проведать, соседи же». «Конечно, конечно, кабы не ты», мама Лены замолчала. «Успокойся, Васильевна, девочка жива, поправится. Все уже позади, а ей сейчас положительные эмоции нужны». Подружки к ней сегодня приходили, но их медсестра не пустила. Говорит, не положено, слабо еще доченька-то. «Правильно говорит, вот окрепнет, тогда пускай ходит, без друзей тоже нельзя». «Ну да, ну да, я разве против?» «Леночка», — обратился Андрей к девушке. «Я тебя утомлять не буду, ты мне всего несколько слов скажи. Как он выглядел?» «Страшный». «Это не примета», — вздохнул Андрей. «Какие-то приметы у него есть?» «Щетина». «Сбреет он ее, и не будет приметы. Он высокий, низкий». «Выше вас». «Может, шрам у него есть или родинка, бородавка?» «Не было». «Фикса железная вверху справа, и языком он цыкает». «Одет во что?» Соседи на кроватях затихли, прислушиваясь. Будет потом о чем посудачить. «Не помню я, шапка была суконная и тулуп черный». Видно было, что Лена устала. «Ладно, отдыхай, спасибо тебе». «Это вам спасибо, Андрей», — проводила его до двери палаты Васильевна. Андрей вышел, в гардеробе надел шинель, шапку, затянулся портупеей. «Маловато данных, но хоть какая-то зацепка. Знал бы раньше, не следил бы две ночи за подозрительным мужиком. Жаль было времени, потраченного впустую». Андрей снова взялся за своих стукачей. Все, что он узнал от Лены, довел до своих информаторов. Прошло уже несколько дней, когда к концу одного из дежурств к нему подошел мелкий спекулянт по прозвищу «Ищи-свищи». «Ты вроде человечка разыскиваешь». Он слово в слово повторил приметы подозреваемого. «Есть такое дело?» «На барахолке пивная есть, на углу». «Знаю». «Он там частенько обретается, больше по вечерам». «Кто такой, где живет?» «Нет». «Я тебе наколку дал, дальше сам раскручивай. Ежели блатные узнают, они мне язык отрежут». «Не узнают». «А тебе какой в том интерес?» «Другой раз мимо пройдешь, от вещичек моих отвернешься, уже хорошо». «Похоже, зуб на него имеешь. Не без этого». «Тогда уж колись до конца, что ты все вокруг да около. Сказал А, говори Б». «На Тишинке он у Марухи живет. Мы с ним еще до войны в одном лагере сидели. Он за убийство чалился». «Имя, фамилия?» Ищи-свищи помялся, потом махнул рукой. «Тимофеем его зовут. Тогда Кравцов был, а сейчас не знаю». «А погоняло синий, он татуирован». «Ладно, проверю». «Хм, Тишинка. Так называется в простонародье целый район, понятие растяжимое. Посмотреть бы фото этого Тимофея в архивном деле. Да вот не всех сотрудников в архив пускают. Значит, тоже не вариант. И потому остается пивная на барахолке. Она была на территории его участка». В пивной бывал разный народ. И рабочие заходили пропустить кружечку жигулевского с устатку. И блатные собирались, и торговцы с рынка. Хватало и попрошаек, выпрашивающих кружку пива на опохмелку. Буфетчица, дородная баба Тоня, пиво разбавляла и не доливала, хотя табличка «Требуйте долива пива после осаждения пены» стояла на прилавке. Однако баба Тоня была хитра и изворотлива. Людям с ее точки зрения уважаемым пиво наливала неразбавленное свежее. Проверяющие удовлетворялись, а то, что простой люд шумит, так что ж них взять? Выпившие они уже, мнится им. Андрей колебался, зайти в пивную или нет. Решил зайти. Пиво брать нельзя, при исполнении он, а вот бутерброд съесть можно, да и погреться заодно. В пивной было многолюдно, накурено, пахло кислым пивом, рыбой и немытыми телами. Тот еще запашок. Он взял у буфетчицы Тони бутерброд с сыром и килькой и сел в углу. Откусив кусок, стал медленно жевать и одновременно оглядывать зал. Однако никого в тулупе он не увидел. Присутствующие были либо в пальто, либо, что чаще, в телогрейках. Некоторые украдкой в кружке с пивом подливали водочку. Буфетчица, если замечала, пыталась это дело пресечь. «Алкаши!» — громогласно кричала она. «Когда вы уже нажретесь? Если еще раз увижу, в зашей вытолкаю». Постоянные посетители пивной дали тонкой буфетчице кличку «Дизель-баба». Никого похожего на описанного насильника Андрей не обнаружил и доживал свой бутерброд. Сейчас бы еще стаканчик горячего крепкого чая, но в пивной чай не наливали. Надев шапку, он пошел к выходу. И в тамбуре нос к носу столкнулся с мужчиной, которого разыскивал. На нем был черный кожушок, крытая сукном черная шапка и руки в наколках. Сориентировался Андрей мгновенно. «Стоять! Ваш паспорт! Проверка!» «Чего прицепился, краснопогонник?» «Тверезый я, не пристаю ни к кому». «Паспорт!» — Андрей положил руку на кобуру. Тимофей, если это был он, нехотя полез за отворот полушубка во внутренний карман. Андрей посторонился, расстегнул клапан на кобуре, благо рука на ней уже лежала. Мужик движение заметил, ухмыльнулся, и Андрей заметил, как блеснула фикса во рту, справа на верхней челюсти, как и говорила Лена. Ему захотелось выхватить оружие и выстрелить, однако нельзя. Народу вокруг полно, и подозреваемое оружие в руках не держит. В тамбуре тесно, только двоим разойтись. Мужик вытянул паспорт, Андрей взял замусоленную зеленую книжицу, развернул. Василий Иванович Кропотов, 1907 года рождения. Он перевернул страницу. «А прописочка-то у вас не московская?» «В командировку приехал. Покажите командировочное». «Если мужик на самом деле Кравцов, то паспорт поддельный. Мало того, что фамилия другая, так и серия паспорта обычная. А вышедшим из заключения давали паспорт определенных буквенных серий. Взял в руки и сразу понятно бывший зэк». В это время с улицы в тамбур втиснулся поддатый мужичок в телогрейке. Он протиснулся между Андреем и подозреваемым бормоча. «Звиняйте, трубы горят». В этот момент Тимофей с силой толкнул пьяницу на Андрея, так что тот спиной выдавил стекло, а сам бросился через приоткрытую еще дверь на улицу. Андрей попытался броситься за ним, но ему мешал упавший пьяница. Пока Андрей отшвырнул его от себя и вылетел в дверь, насильник уже успел пробежать десяток метров, расшвыривая прохожих. Сунув паспорт беглеца себе в карман, Андрей закричал: «Стой, стрелять буду!» Но револьвер из кобуры не достал. Как тут стрелять, если место людное? Андрей мчался за насильником. Тот был выше, ноги длиннее, и бегал он быстро, дистанция не сокращалась. Насильник выбежал на широкую улицу, вцепился руками в борт проезжающего мимо грузовика, подтянулся и забрался в кузов. «Уйдет ведь!» Андрей заметался по проезжей части. «Ни одной машины!» А бегом грузовик не догнать. ЗИС-5 хоть и ехал медленно, но не меньше 50 км в час. Черт, как все неудачно складывалось.